Правильное усилие. Если практика идет хорошо, вы можете возгордиться ею, что вы занимаетесь хорошо, но к этому примешивается что-то еще. Гордость — это лишнее. Правильное усилие заключается в том, чтобы избавляться от всего лишнего. Самое важное в нашей практике — это присутствие правильного или совершенного усилия. Необходимо правильное усилие, прикладываемое в правильном направлении. Если ваше усилие приложено в неверном направлении, особенно если вы не сознаете этого, это ложное усилие. Усилие в нашей практике должно быть направлено от достижения к недостижению. Обычно, делая что-то, вы хотите чего-то достичь, вы привязываетесь к какому-то результату. Переход от достижения к недостижению означает освобождение от ненужных и отрицательных результатов усилия. Если вы что-то делаете в духе недостижения, в этом уже заключено благое качество. Так что просто делать что-то без каких-то особенных усилий вполне достаточно. Когда вы прилагаете какие-то особые усилия для достижения чего-то, вы привносите этим некое чрезмерное свойство, лишний элемент. Вы должны избавляться от всего чрезмерного. Если практика идет хорошо, вы можете возгордиться ею, не сознавая того. Это гордость лишняя, что вы занимаетесь хорошо. Но к этому примешивается что-то еще, поэтому вы должны избавляться от всего лишнего, чрезмерного. Это очень-очень важно. Но обычно нам недостает утонченности, чтобы понять это, и мы идем в ложном направлении. Поскольку все мы делаем одно и то же, допуская одну и ту же ошибку, мы не понимаем этого. И не понимая этого, мы совершаем множество ошибок и создаем себе проблемы. Такие ошибочные усилия называются оседланность дхармой или оседланность практикой. Вы увлечены какой-то идеей практики или достижения, и вы не можете избавиться от нее. Когда вы увлечены какой-то двойственной идеей, это значит, что ваша практика нечиста. Чистота, в нашем понимании, это не наведение глянца, когда из нечистой вещи пытаются сделать чистую. Под чистотой мы просто понимаем вещи, как они есть. Когда к этому что-то примешивается, вместе это уже нечисто. Когда возникает двойственность, это нечистое состояние. Если вы думаете, что выгодаете что-то, практикуя дзадзен, вы уже вовлечены в нечистую практику. Вполне справедливо утверждать, что имеется практика и имеется просветление. Но мы не должны быть в плену у этого утверждения. Вы не должны запятнать себя им. Когда вы практикуете дзадзен, просто практикуйте дзадзен. Если просветление наступит, оно просто наступит. Мы не должны связывать себя достижением. Подлинное качество дзадзен всегда здесь, с вами, даже если вы не подозреваете об этом. Так что совершенно забудьте о том, что, как вам кажется, вы могли бы извлечь из дзадзен. Просто занимайтесь практикой. Качество дзадзен проявится само собой, и тогда вы будете обладать им. Спрашивают, что значит практиковать дзадзен безо всякой идеи достижения, и какого рода усилия необходимы для такой практики? Отвечаю, необходимо приложить усилия, чтобы избавиться от всего лишнего в практике, от всего чрезмерного. Если приходят какие-то лишние мысли, надо стараться пресекать их. Нужно сохранить практику чистой. Именно на это следует направить все свои усилия. Мы говорим «услышать звук хлопка одной ладонью». Обычно звук хлопка производится двумя ладонями, и мы считаем, что хлопок одной ладонью вообще не даст звука. Но на самом деле одна ладонь и есть звук. хотя бы мы и не слышали его, он есть. Когда вы соединяете обе ладони в хлопке, вы слышите звук. Но если бы звука не было прежде, еще до хлопка, вы не могли бы произвести его. Прежде чем вы произвели его, звук был. Поскольку он есть, мы можем произвести его и можем слышать его. Звук везде. Если вы просто воспроизводите его, вот он. Не пытайтесь слушать его. Если вы не прислушиваетесь к звуку, он повсюду. Поскольку вы пытаетесь услышать его, звук иногда есть, а иногда его нет. Вы понимаете? Даже если вы ничего не делаете, качество дзадзен всегда с вами. Но если вы пытаетесь обнаружить его, если вы пытаетесь увидеть это качество, у вас его нет. Вы живете в этом мире как некая личность. Но прежде чем вы принимаете форму человеческого существа, вы уже тут, всегда тут. Мы всегда здесь, понимаете? Вы полагаете, что до вашего рождения вас здесь не было. Но как это возможно, чтобы вы появились на этот свет, когда вас тут нет? Поскольку вы уже тут, вы можете появиться на свет. Также не может исчезнуть то, что не существует. Поскольку что-то существует здесь, оно может исчезнуть. Быть может, вы думаете, что когда вы умрете, то исчезнете, перестанете существовать. Но хотя бы вы и исчезли, существующее не может стать несуществующим. В этом волшебство. Сами мы не в силах наделить этот мир волшебными свойствами. Мир сам по себе — волшебство. Если мы смотрим на какую-то вещь, она может скрыться из виду, но если мы не пытаемся увидеть ее, эта вещь не может скрыться. Поскольку вы наблюдаете за ней, она может исчезнуть. Но если никто не наблюдает за ней, как может она исчезнуть? Если кто-то наблюдает за вами, вы можете ускользнуть от него. Но если никто не наблюдает за вами, вам не скрыться от самого себя. Поэтому старайтесь не рассматривать все по отдельности. Стремитесь не достигать чего-то особенного. У вас уже есть все в вашем собственном чистом качестве. Когда вы поймете эту непреложную истину, у вас не будет страха. Конечно, могут быть какие-то трудности, но страха не будет. Когда у людей трудности, и они не подозревают о них, вот подлинная трудность. Эти люди могут казаться весьма самоуверенными. Они, возможно, думают, что прикладывают большие усилия в правильном направлении. Но они не подозревают о том, что их действия продиктованы страхом. Что-то может оказаться скрытым от них. Но если ваше усилие приложено в правильном направлении, у вас не будет страха потерь. Даже если усилие и сделано в ложном направлении, если вы сознаете это, вы не будете введены в заблуждение. Вам нечего терять. Существует только неизменно чистое качество правильной практики.